Пахан, их до хрена, еще немного и нас сомнут. Орать орет, но приближаться к главарю не спешит. Я делаю пару шагов, чтобы было лучше видно, что там происходит, и чтобы убедиться, настолько ли все плохо. На первый взгляд вроде справляются, хотя тут они должны быть благодарны математике. Тот момент, когда минус, гоблины, на минус, муравьи, дал плюс. Если разобраться, то им сказочно повезло. Пока снаружи в пещере шел нехилый замес, к ним в проход попадало не так уж и много монстров. Не думаю, что с ними так уж сложно справиться такой толпой. Хотя я не знаю, какие у них характеристики и навыки, да и качество оружия оставляет желать лучшего. Судя по всему, к схожим выводам пришел и их атаман. Да вдобавок паникер своим криком, похоже, сбил ему концентрацию. Или он сам по себе такой нервный, иначе даже и не знаю, как объяснить, с чего он так разъярился. Не гони, сутулый, опять панику разводишь. Да нет, пахан, отступил он на шаг, там реально шпе. Хреновы муравьи почти добили недомерков и сейчас полезут к нам, и тут же начинает чистить, чтобы его не послали сражаться дальше. Их реально до хрена, и их хрен пробьешь, только если киркой, а их мало. Ну, кирок мало. Понял, на секунду задумался пахан. Стойте, сколько сможете. Вариантов нет, отвернулся и продолжил сверлить взглядом стену с аркой. Так, ну если все действительно так плохо, как описал этот собак сутулый, то пора бы мне действительно немного вмешаться в творческий процесс их главаря. Мне надо к стене, киваю доценту головой в сторону арки. Надо кое-что попробовать. Ну пойдем, он начинает двигаться вперед, прямо навстречу бугаю. «Мы к главному», — говорит он ему, проходя мимо. «Я иду следом», и на удивление, тот нас молча пропускает, только пристраивается сзади, поглаживая заткнутый за пояс нож. «Похоже, что я ему не особо нравлюсь, но мне с ним не детей крестить, так что плевать. Главное, чтобы он не решил оформить мне незадекларированные лишние отверстия в спине, что не получается. Стараюсь, чтобы мой голос прозвучал максимально нейтрально, типа как вежливый интерес». Светская беседа, все дела. Главарь медленно разворачивается и смотрит сначала на доцента, потом на меня. Смотрит вроде спокойно, но доцент почему-то морщится. Да и я начинаю ощущать легкое неудобство. Хм, это он что, опять свои ментальные штучки на нас использует? Если да, то мой новый приятель держится довольно неплохо. Так и будем стоять или дашь мне попробовать кое-что? Спокойно смотрю ему в глаза, готовый в случае... Если он решит поиграть тут ментальными мускулами оформить ему такую же возвраточку. Как и следовало ожидать, он решает показать, кто тут хозяин. Судя по переставшему хмуриться доценту и усилившейся щекотке, он полностью сконцентрировался на мне. Ну ок, давай поиграем. Иглой или диском бить пока не вариант, вдруг еще за нападение воспримет, поэтому попробуем по-другому. Формирую небольшой шарик и отправляю в него. Смотрите-ка, судя по его расширяющимся глазам, до него начинает доходить, что он вовсе не главная лягушка в этом болоте. А если так, запускаю сразу два шарика того же размером и следом сразу еще парочку. О, морщится, что неприятно. Я, конечно, не то чтобы сильно тороплюсь, но и просто так время терять смысла не вижу, решаю прервать это бессмысленное противостояние. Если он не дурак, а дураки редко дорастают до такого уровня, то примет мое предложение. Ну попробуй, цедит он, не отрывая от меня взгляда. А мы что? Мы ничего. Пусть смотрит. Мне главное, убраться отсюда подальше. В идеале, на поверхность. А он не сломает, доносится у меня из-за спины. А во, оно умеет говорить, вот так сюрприз. Если сломает, можешь сломать его, ути, какие мы грозные. Ладно, плевать на них. Судя по шуму, доносящемуся из прохода, дела у них ухудшаются. Первым делом рисую печать младшего администратора. Рука набита, поэтому вывожу ее быстро. Сомневаюсь, что кто-то из присутствующих и наблюдающих за мной сможет ее запомнить и повторить, если вообще увидит. Печать устремляется в арку, по той пробегает легкая волна и на этом все. Хм, видимо, это как минимум нестандартный скрытый проход. Тут надо что-то посерьезнее. Что, не получается. Доносится с усмешкой со стороны пахана. Это он сейчас что? Мои же слова мне вернул, вот говнюк, я бы даже сказал мазук, или как там гоблы ругались, я только начал. Вторая попытка, в этот раз использую печать администратора, эта штука посерьезнее и должна сработать. Так, тут главное, настрой поймать. Дохожу уже до середины узора, когда над самым ухом раздается, Может, все же его этого, ну того, вот ведь кровожадная тварь, чтоб над тобой гоблины всей толпой надругались. По два, нет, по три раза. Ты бы отошел, болезненный, а то травмируешься еще случайно, раздражают такие дебилы, которые постоянно под руку говорят, и ведь как специально момент выбирают. Сейчас ты травмируешься, начинает он, но осекается, стоит главному поднять руку. Как успехи? Спрашивает он меня, были бы гораздо лучше, если бы всякие тут не отвлекали и не мешали, чет меня прям бомбануло. В идеале, чтобы вообще метра на два отошел, а то вонь концентрацию сбивает. Смотри-ка, задело его, хах, а вот нех под руку лезть и мешать людям спасаться, ну то есть мешать спасать других. Несмотря на мою дерзость, главарь понимает, что сейчас их спасение зависит от меня, поэтому машет бугаю, и тот отходит на пару шагов. Чувствую, как только окажемся на той стороне, мне надо будет срочно делать ноги. Он мне этого просто так с рук не спустит, но это дело будущего. Сейчас же надо попробовать еще разок. Смотрю на арку, расфокусирую взгляд и начинаю вырисовывать печать еще раз. На кураже получается довольно шустро. Сработало, в этот раз волна заметно сильнее. Да и не волна это вовсе. Вся поверхность дрожит пару секунд, даже ярко моргнула на долю секунды, но в итоге все вернулось в изначальное состояние. А вот это уже не есть гуд. Я, если честно, рассчитывал именно на этот вариант. Подстава, как она есть. А во, сработало, это уже доцент, незаметно оказавшийся рядом со мной. Хаем, а теперь тебе что помешало? Спрашивает главарь. Если бы я знал, бросаю в ответ. Раньше срабатывало. Чего-то не хватает. Вы как сами планировали его открывать? Не твое дело. Опять бурчит бугай. Вот умею я друзей заводить, этого у меня не отнять. Вот этим, видимо, приняв для себя какое-то решение, произносит пахан, показав мне кристалл, который все это время держал зажатым в руке. Не сработало, моя очередь включать режим капитана очевидность. Давай попробуем вместе. Стоит, смотрит на меня. Что тут думать-то, трясти надо. Между тем, звуки битвы начали нарастать. Походу, там становится жарко. Ну чего он тянет, тормоз какой-то. В итоге, придя к каким-то выводам, он пристально смотрит мне в глаза и, делая акцент на каждом слове, говорит: «Смотри, не подведи». Чего БЛ-9, это что за прикол, он мне так, типа, угрожает, в ситуации, когда через 10-15 минут есть вероятность быть сожранными муравьями, дурак, что ли, однако вместо этого отвечаю ему, ты своим шестеркам грозить будешь, да и не в том ты положении, если у меня ничего не получится, все тут ляжем, так что не надо меня тут пугать, без тебя пуганый, слегка перевожу дыхание, заодно оценивая его реакцию. Краснеет, но молчит, хотя видно, что уже завелся. Ты лучше камешек свой куда надо вставь. Надеюсь, с этим-то ты справишься. Похоже, перегнул чуток. Слышь ты, щегол, одно мое слово, и ты прямо здесь и сейчас ляжешь. Понеслась. Ну, допустим, лягу, а дальше что делать будете? Чувствую, не простит он мне подобного унижения, но меня несет. Стоит, буравит меня взглядом. Чувствую, как бугай подошел ближе. Ждет команды от своего босса, такой ответственный, куда деваться, так и будешь стоять, как девочка мяться, или уже займемся делом, ты еще ответишь за свои слова, ну все, закипел, даже попытался опять надавить на меня ментально в очередной раз, ну ничему некоторых жизнь не учит, в твоих же интересах, чтобы этого не произошло, одновременно кидаю ему возвраточку в виде иглы, а тебе, песик, сказали держаться в 2 метрах от меня. Или ты до 2 считать не умеешь, если накидывать, то по максимуму. Глупо ли я себя веду, со стороны может так показаться, но в этом есть смысл. Пусть несколько извращенный, но есть. Ведь если они на меня нападут, то я могу смело отвечать вдвойне. По крайней мере, моя совесть будет чиста. Давай уже, поторапливаю их главаря. Неизвестно, получится ли в этот раз. И если получится, то насколько удачно. А там, кивок в сторону прохода. Твои люди, а не мои. Не, ну может, тебе на них плевать, дело-то твое. А вот теперь ему придется шевелиться. Потому что после моих слов взгляды находящихся в пещере зэков переместились на него. Начинай, сказал, как пернул. Типа, последнее слово за собой оставил. Я лишь усмехнулся, пожал плечами и, стоило ему вставить кристалл в какое-то отверстие в правой части узора, начал вырисовывать очередную печать администратора. Стоило мне закончить узор, в этот раз получилось еще лучше и быстрее, как поверхность прохода засветилась. В отличие от предыдущего раза, никаких волн не было. Контур двери сиял легким голубоватым цветом. Получилось. Сработало, красавец. В голосе доцента звучала искренняя радость. Видимо, не хочет знакомиться со жвалами муравьев. Блин, круто. Я, конечно, ожидал, что получится, но в глубине души копошился червячок сомнения. Это же, мать его, настоящий портал. Мой радостный настрой тут же пропал, стоило мне перевести взгляд на главаря. Я успел отметить, как он покосился мне за спину, а потом снова посмотрел на меня. При этом усмехнулся он как-то уж очень гаденько. Чувствую движение за спиной, с той стороны, где стоял бугай. Пазл складывается мгновенно, учитывая, что нечто подобное ожидал изначально. Прыжок влево, чтобы избежать вероятного удара. Как оказалось, интуиции стоит доверять. Стоит, тварь, улыбается своей маньячьей улыбочкой. А ведь задержись я на месте буквально на секунду, и любовался бы на торчащий из моей груди тесак. «Ко мне!» — кричит их пахан, и все находящиеся в пещере типы срываются в его сторону. «Валим отсюда! Быстрей! А как же остальные?» — спрашивает один из зэков, собрав свои тестикулы в кулачок. «Они не успеют! Шевелитесь! Сейчас схлопнется!» С этими словами он ныряет в портал, прихватив кристаллу ключ. За ним тут же шагает бугай, усмехнувшись мне напоследок. Остальные, увидев легкую рябь на поверхности портала, начинают вбегать в него, отталкивая друг друга. В этот момент из прохода в пещеру забегает какой-то зэк. «Пахан, мы не вывозим, надо», — сходу начинает орать он, но тут же затыкается, стоит ему увидеть, как его кенты исчезают в непонятной голубой фигне в стене. Стоит отдать ему должное, он быстро соображает, что происходит, и кидается к порталу. Но уже на середине пути происходит то, что и должно было произойти. По поверхности портала проходит очередная рябь, и он исчезает, как и половина зэка, который в этот момент пытался через него пройти. Вторая, или лучше сказать, задняя половина, к его сожалению, остается на нашей стороне. Да уж, пацан к успеху шел, не повезло, не фартануло. Еще один из оставшихся в этот момент как раз прыгал. Прыгал красиво от души. Еще секунда, и у него был бы шанс. А так, он со всего размаха влетел в стену, отлетел от нее, машинально отшатнулся назад и, споткнувшись о тело, лежащее на полу, и упал. Упал на мягкое, можно сказать, удачно. Ничего себе не повредил. Ну, если не считать психики. Ведь в падении его развернуло лицом вниз, и грохнулся прямо лицом в лицо с трупом. Точнее, в пол лица. Если еще точнее, то лица там вообще не было. Мерзкое зрелище. А-а-а-а. Не, такие встречи так просто для психики не проходит. Сидит, орет. «Пацаны, нас кинули!» – заорал забежавший в пещеру зэк, осознав, что портала больше нет. На его крик из прохода начали появляться остатки заключенных, и выглядели они довольно потрепанно. «Есть идея?» – поворачиваюсь на голос и вижу доцента. «Есть одна, но не уверен, что она сработает. Мы не в тех условиях, чтобы привередничать. Да и выбора у нас особого нет. Мне нужно время, это все, что я могу ему ответить. Ведь другого выбора у нас реально нет. Только тело надо убрать». Киваю на половинку зэка, валяющуюся в луже крови, отвлекает. «Народ», — обращается доцент к зэкам, в глазах которых можно увидеть отчаяние, — «нас кинули, но есть вариант, как мы еще можем отсюда свалить». Так, их внимание он привлек, уже хорошо. «Зовите остальных, пусть смещаются ближе к пещере. Блокируйте проход по максимуму и будьте готовы сваливать, когда скажу». «Да, конечно, мы сейчас уйдем, а вы нас кинете и свалите», — встал в позу один из них. «Не гони, Уася, я еще никого не кидал», — спокойно отвечает ему доцент. «Если есть что предъявить, давай, иначе завали хлебало и начинай суетиться». Зэк еще секунду пялится на доцента, после чего отводит взгляд и еле слышно бурчит. «Да я че, я ничего. Ну так шевелитесь давайте, иначе все тут останемся в качестве корма, и тело этого неудачника уберите», — кивает на полутруп. «Ну, бегом, алло, божечки-кошечки, прирожденный лидер-педагог». Как они засуетились, как забегали, причем не просто так, а четко исполняя его поручения. «Могешь, умеешь», — говорю ему с улыбкой, стоило ему убедиться, что его распоряжения выполняются, — «и подойти ко мне». «Ну так, а то», — усмехается в ответ. «Теперь твоя очередь. Надеюсь, у тебя получится», — вздыхает он. «Надо валить отсюда и вытаскивать их. Может, тут их оставить? Нет, хмурится он. Может, многие из них и говно, как люди, и оживут потом, но это не повод обрекать их на такую жуткую смерть. Хех, хорошо, прикольный тип. Тогда я начинаю. Как и ожидалось, печать ключ Андергейт даже на первый взгляд выглядела сложнее, чем печать администратора. Ну, надо пробовать. Начинаю тщательно выводить линии, на скорость начертания пока не обращаю внимания. Главная задача – привыкнуть к рисунку. При первой попытке получается вывести всего половину, прежде чем узор пропадает. Во второй раз получается уже быстрее. Рука привыкает к узору, и вырисовать его становится легче. 5 попыток, успеваю нарисовать 3/5, 10, 3/4. Прогресс растет, но и звуки битвы нарастают. Приятель, долго еще, мы не вывозим. Внезапно рядом оказывается доцент, измазанный в какой-то хрени. Я оборачиваюсь назад и вижу, что большая часть зэков уже находится в пещере. Смогут ли они продержаться до тех пор, пока у меня получится открыть проход, сомневаюсь. Надо им немного помочь. «Ты куда?» – кричит мне в спину доцент. Не обращая на него внимания, подбегаю к задним рядам сражающихся и вижу мерзких муравьев. Недолго думая, начинаю закидывать их дисками, параллельно накидывая ловушки. С моим подходом напор начинает ослабевать. То тут, то там муравьишки вспыхивают и начинают бездумно метаться из стороны в сторону, врезаясь в других насекомых. Диски тоже срабатывают как надо. Пораженные ими муравьи падают на спину и начинают дергать лапками. Начинаю идти вперед, стараясь добивать еще живых муравьев. Зэки идут за мной, страхуя меня и стараясь урвать себе ор. Так мы углубляемся на половину длины прохода, после чего разворачиваемся обратно. Дальше сами, бросаюсь назад, к узору на стене. За время боя умудрился полностью заполнить шкалу ор и слить ее в восприятие. В целом, можно было бы при поддержке зэков пофармить таким образом и дальше, разблокировав себе восприятие, даже подкачать его. Похоже на план, если бы не одно жирное «но». За простыми муравьишками, в самом конце прохода, я увидел муравьев помощнее, раза так в 3-4, а это уже проблема. Похоже, пора мне выложиться на все 100-500%. Ну ССС, мои хорошие, не подведите папочку, смотрю на свои руки, встряхиваю их и приступаю к очередному этапу рисования. От автора. Уважаемые читатели, не забывайте заходить в комментарии. Я там стараюсь к каждой главе постить мимы. Очень радуюсь, когда кто-нибудь подключается к этой движухе. Мимы, которые понравились, можно оценить лайком. Если не понравились, можно предложить свой вариант, дизлайкать их не надо. Глава 21. В этот раз сразу работаю на скорость, и это дает определенные результаты. По внутренним ощущениям, с первой половиной узора справляюсь быстрее раза в 3. Дальше дело слегка тормозится, но тем не менее почти успеваю закончить, когда узор тухнет. Начинаю снова, но неожиданный крик сзади, переходящий в дикий вой боли, разом сбивает всю концентрацию. Еще и доцент подливает масло в огонь. «Что бы ты там ни делал, но тебе лучше поторопиться». В его голосе слышится нешуточное напряжение. Да что там могло такого случиться? Неужели они не способны задержать пару десятков муравьев? Знай себе, уклоняйся и бей. Вроде много ума не надо. Ловкости и выносливости, возможно, тоже вопрос решаемый. С начинающим подниматься внутри глухим раздражением от того, что меня отвлекают от, я бы сказал, жизненно важного занятия, я смотрю в сторону все еще воющего зэка. А нет, был неправ. Каюсь. Раздражение сменяется напряжением, с пока еще легким окрасом паники. Те самые здоровые муравьи, которых я приметил ранее, оказались значительно шустрее, чем я предполагал. Один из них, видимо, активист какой-то, протолкался сквозь толпу более мелких собратьев и плюнул в ближайшего к нему заключенного. Мне в принципе не очень нравится, когда рядом плюются, но этот тип одним своим харчком сразу пробил все планки. От его слюны, или что он там из себя выдавил, кожа бедолаги зэка сползала на глазах. Хотя так говорить не совсем корректно, потому что глаз, как таковых, у него уже не было. Вот такой вот каламбурчик. Но это от нервов. Плевок пришелся в лицо, и от этого самого лица уже практически ничего не осталось. Вот только зря он так орет, сейчас же эта хрень попадет ему в горло, и он еще и подавится. Стоило мне только об этом подумать, как крик, от которого у меня волосы на ногах дыбом встали, резко перешел в хрипы. Так и хотелось сказать, ну вот, а я же говорил, только не уверен, что меня бы верно поняли в данной ситуации. Да и в целом, такая себе фразочка, ситуативная. Тем временем бедняга задрыгался, попытался схватиться за горло, но что-то пошло не так, и его руки буквально погрузились внутрь, словно на месте кожи и мышц вдруг оказалось желе, нежилец. Очередное пророчество с моей стороны, и зэк падает на пол. Пара конвульсивных движений и он замирает. Неприятная смерть, стоит отметить. Просто бррррр. Дэ-дэ, дружище, сделай что-нибудь. От созерцания нелицеприятного зрелища меня оторвал доцент, теребящий меня за плечо. И в самом деле, что-то я непозволительно сильно отвлекся. Еще пара минут, и подобная участь может постигнуть каждого, находящегося сейчас в пещере. Я приготовился к очередной попытке рисования и с удивлением уставился на дрожащие руки. Видимо, зрелище столь быстрой и ужасной расправы повлияло на меня сильнее, чем я подумал. Так, не время рефлексировать. Я несколько раз встряхнул руками, сильно потер лицо и начал выводить фигуру. Чувствую пятой точкой, что это моя последняя попытка. Уже спустя пару секунд ко мне пришло ощущение, что я словно попал в какой-то поток. Движения были быстрые и четкие. Мои руки будто жили собственной жизнью. Процесс не прерывался ни на долю секунды. Я впервые ощутил себя творцом. Ну не прям творцом, но и не просто творцом. В общем, мне понравилось. И чем ближе я был к завершению узора, тем большее удовлетворение от проделанной работы поднималось изнутри. Под конец руки уже практически мелькали. Забавное, наверное, зрелище я представляю со стороны. Такой обкурившийся дирижер, на скорости X2. То, что у меня получилось, стало понятно сразу. В этот раз портал включился моментально, и его цвет был более насыщенным и глубоким. Да, точно, глубоким. Если предыдущие создавали ощущение мелководья, то этот отдавал синевой моря. От любования этой сложнопостижимой красоты меня оторвал сильный толчок в плечо. От неожиданности я грохнулся на пол пещеры. Не помогла даже десятка в ловкости. Я посмотрел в сторону, откуда пришелся толчок, и увидел там слегка растрепанного доцента. Он тоже сидел на полу и таращился на меня безумным взглядом. Какого? Начал я гневную тираду, но тут же осекся и заткнулся. Стоило мне осознать, что на том самом месте, где я ну вот только что стоял, шипела даже на вид мерзкая лужица непонятной жижи. «Спасибо, Ога!» «Ога!» — ответил он мне. «Сработало!» — переводит взгляд на поверхность портала. «Ога!» — в той же манере отвечаю ему. Другие слова словно вылетели из головы. «Ну, тогда валим отсюда, скорее!» Он резко подхватывается и дергается в сторону портала. «У-у-у-ка!» — гнусаво ругается опередивший его зэк, который со всего размаху влетел носом в синюю поверхность перехода. «Чё за нах, КХМ, приятель?» — обращается ко мне доцент, потрогав поверхность рукой. «Так и задумывалась, или ты где-то напутал?» В его голосе, пока еще спокойном, слышатся нотки подступающей паники. Подскакиваю и начинаю пробиваться к порталу. Почему пробиваться? Все очень просто. За то время, пока я занимался художествами, а затем валялся на полу пещеры, обстановка слегка поменялась. Заключенных выдавили из прохода, и сейчас они уже теснились недалеко от портала. Стоило кому-то заметить, что путь к тактическому отступлению был активирован, как половина этого стада рванула к спасению. Как итог, один из баранов сломал себе нос, а еще одного чуть не затоптали, но уже подняли и даже слегка отряхнули. Если, конечно, удар по спине с целью отправить его обратно сражаться с муравьями, можно считать отряхиванием. Хуже, что из-за паники, парочка муравьев смогла просочиться сквозь ставшую еще более жидкой цепочку защитников и покусала пару-тройку зэков. Их, конечно, добили, муравьев, а не зэков, но количество боеспособных юнитов уменьшилось. Обо всем этом я успел подумать, пока вовсю работал локтями, протаривая себе путь к порталу. Самое забавное, что эти имбецилы не хотели меня пускать. Видимо, приняли за одного из своих, самого хитрожопого. Одному пришлось даже в зубы дать, уж больно серьезно он был настроен не пускать меня вне очереди. «Подумаешь», — пошутил, сказав ему, что мне только спросить. «То, что некоторые не умеют в юмор, это их проблемы, а у меня, если что, есть нож, даже несколько, а это уже аргумент, б мягкий знак, капец, ё и краткое в рот, стойте нахрен, охренели гомосексуалисты, пропустите вы его, дебилы тупорылые». Вот вроде вежливый с виду мужчина, а ругается. Нет, я не осуждаю, сам уже готов был на этих альтернативно одаренных индивидов сорваться. Благо, обстановка и ситуация, можно сказать, обязывают. Но все же, хотя, стоит отметить, его экспрессивная вербальная конструкция возымела эффект, и меня тут же пропустили. «Ты чего ругаешься, с виду такой воспитанный вроде, а туда же, встаю вплотную к рамке портала и пытаюсь понять, что не так, извини», отряхивается от невидимой пыли, был напуган. «Угу», мычу в ответ, подсказок, на которые я рассчитывал, нет, что делать, прикасаюсь рукой к поверхности, пытаясь продавить ее, не, ну а вдруг, ни у кого не получилось, а у меня получится, никак, ох уж этот обреченный взгляд, мы все умрем, я, нет, вы, как хотите, стоило прикоснуться рукой, как перед глазами вылезли строчки, гостевая зона, главный зал, северный выход, западный выход, южный выход, восточный выход, не надо обладать двумя высшими техническими образованиями, чтобы понять, что я вижу возможные варианты перемещения. Довольно забавно, ведь у пахана вариантов не было, как я это понял, дедукция, мать ее, да не, обманываю, не дедукция, элементарная логика и наблюдение, не припомню, чтобы этот мерзкий предатель замирал и руками в воздухе водил, они просто нырнули и пропали, а это значит, что они попали в определенное место, без права выбора, какое место, ну, тут сложно сказать, могу лишь предположить, что не в те, что подсвечиваются серым. Я даже ткнул для проверки в такую строчку, не сработало. Гостевая зона в этом плане выглядит как более вероятный вариант, а это означает, что нас там могут ждать. Маловероятно, конечно, но шанс не нулевой. Однако выбора особого нет. Жму гостевую зону, и по порталу проходит волна. Только хотел попросить кого-нибудь проверить, сработало ли, как один из зэков, стоящий ко мне спиной, дергается назад, в попытке уклониться от очередного плевка. Ему это даже частично удается. Его не окатывает с ног до головы, только ноги и то частично. Однако ему этого хватает. Он начинает орать, делает шаг назад, спотыкается и влетает спиной в портал. Сработало, удивляется доцент. Сработало. Начинает орать он. Все бегом сюда. Прыгайте скорее. Однако стоит отдать ему должное. Других подгоняет, а сам не лезет. И вот непонятно, то ли он реально такой альтруист-человеколюб, то ли использует их в качестве своеобразных сухопутных тральщиков. Ну а вдруг там с той стороны нас ждут очередные монстры, жаждущие вкусить человеченки. Зэки же предложением воспользовались моментально, ломанулись, расталкивая друг друга, пытаясь добраться до портала в числе первых. Я вперед пока не лез, при этом внимательно отслеживал состояние портала. При малейших признаках нестабильности я бы тут же запрыгнул в него и плевать на оставшихся по эту сторону заключенных. Однако ситуация пока вроде как стабилизировалась, да и муравьи, оказавшись в пещере, немного поумерили свой пыл и заняли полунаблюдательную позицию. Почему полу? Да просто среди них находилась особо ретивая мелочь, которая нет-нет, да бросалась на ближайших к ним зэков. Те, что были побольше, также изредка поплевывали в нашу сторону. Правда, делали это без особого энтузиазма, да и меткость хромала. Интересно, в чем причина подобного поведения? Ответ на этот вопрос я получил спустя десяток секунд, и этот ответ мне очень не понравился. Настолько не понравился, что я начал в ускоренном темпе пролистывать список возможных мест для перемещения. Как назло, пока что все надписи либо горели серым, либо красным. Тем временем муравьишки засуетились, и их суета не укрылась от доцента. «Чего это они?» – обратился он ко мне. «Иди, спроси у них сам», – огрызнулся я в ответ, разглядев довольно крупный силуэт в конце прохода. «А лучше поторопи этих доходяг, потому что, договорить я не успел, так как среди зэков оказался один глазастенький, который в этот момент обернулся и разглядел то же, что и я за пару секунд до него. Вот никогда не верил в то, что в стрессовых ситуациях люди способны выйти за границы своих возможностей. А вот смотрите-ка, стал свидетелем подобного. С виду щупленький заключенный, к тому имеющий несколько не очень приятно выглядящих ран, так резко подорвался в сторону портала и словно профессиональный регбист влетел в рамку, буквально подхватив и протащив на себе еще двоих кентов. 1,5 метра протащил. Силен. Чего это он? Очередной вопрос от доцента. Эх, дружочек, надо тебе зрение прокачивать скорее, а то помрешь в темноте пещерной, и даже не увидишь, откуда смертушка твоя придет. Все, хрен с оставшимися, валим давай, скорее. Вместо ответа заорал я ему. Чего это ты? У него что, пластинка заела, что ли? Вроде доцент, это что-то с претензией на интеллект, а он тут скудный словарный запас демонстрирует. Оставшиеся зэки, видимо, не только услышали мои слова, но и верно их интерпретировали. Иначе даже и не знаю, с чего вдруг они всем скопом рванули в портал. Дружненько так, я только левым глазом моргнуть успел. Правый в этот момент у меня непроизвольно расширялся от вида мчащейся на нас твари. «Прыгай!» — поторопил я доцента. «А ты, надо отдать ему должное. Тварь он, похоже, успел разглядеть, но при этом решил меня подождать. Очень мило с его стороны. Я следом, ну, пришлось ему даже ускорение чуток добавить. Ух, яап, окончание я не услышал, так как источник фразы исчез в портале. По итогу, в пещере остались только муравьи, я и работающий портал. И главный косяк в том, что я не был уверен, что он перестанет работать после того, как я в него шагну. А это значит, что все эти членистоногие мерзоты могут двинуть вслед за мной. Оно мне надо? Ну, с одной стороны, конечно, нахрен бы они нужны. С другой стороны, это опыт. Много опыта, который мне жизненно необходим. Но вот потяну ли я в одиночку такую толпу? Однозначно нет. Я себя трезво пока что оцениваю. Вот половину бы потянул, ну или треть. Хотя тут от места еще зависит. Проблема в другом, точнее, в другой. Или все-таки в другом. Короче, вид бегущей на меня твари на ратные подвиги не вдохновлял от слова совсем. Вот вроде с виду муравей, только больше остальных раза в 2-3. Времени, желания, да и возможности ее измерять как-то нет. Ах да, помимо гигантских размеров, у нее еще какие-то шланги по бокам от башки шевелились. Хм, интересно, что это за хрени такие? А нет, уже не интересно. Вообще не интересно. Концы шлангов разделились на 3 части. По внутренней части у них шел ряд мелких, но частых шипов зубов. Самое напряжное, что они как-то резко перестали мотыляться из стороны в сторону и уставились прямо на меня. Ну, условно уставились, конечно. Глаз-то у них я не заметил. Вжух, вжух, что за? В стену сбоку от моего плеча впился шип, длиной в ладонь. Второй, судя по всему, улетел в портал. Вот кому-то не повезло-то. Надеюсь, что не моему новому приятелю. А это еще что за фигня? По поверхности портала пробежала рябь. Пока еще слабая, но звоночек тревожный. Пора валить, факт. Так, куда бы мне отправиться? Вариантов немного. Прыгать вслед за остальными не особо хочется, если честно. Это тут от меня зависела их жизнь, и они такие добренькие были ко мне. А там все может поменяться. Вот скажет им их пахан, что это не он их кинул, а я сам с порталом накосячил, из-за чего погибли их кореша. И попробуют они выместить на мне весь свой страх, гнев и обиду. И плевать им будет на то, что только благодаря мне они вообще выжили. Человеки они же такие, твари неблагодарные. И что мне с ними потом делать? Убивать? После того, как спасал? А ведь придется. Потому что сдаваться без боя я не собираюсь. Да и вообще, с хрена ли, бесит все. Как я вообще умудрился в такую глубокую шугадить? В любом случае, не вариант мне за ними прыгать. Остается еще один вариант. Главный зал, тоже кот в мешке, но кто не рискует, как говорится, тот не пьет шампанское, а кто рискует, тот без штанов домой уходит. Да и плевать, у меня запасные, если что есть, и они мне точно понадобятся. Уж больно мерзкая хреновина на меня несется. Жуутка, прям уф. Мысленно жму главный зал и готовлюсь прыгать. Вы уверены, что желаете сменить точку назначения на главный зал? Да нет, конечно, я уверен, очень прям уверен. Жму да. Внимание, перемещение в выбранную точку назначения может быть сопряжено с определенным риском. Вы уверены, что желаете сменить точку назначения? Да нет, да ты что, тварь, издеваешься? Да, да, да, быстрее, мать твою. Точка назначения изменена на главный зал. Слава всем богам, сходу прыгаю в портал, по которому в очередной раз прошла рябь, заметно более сильная рябь, да и плевать, главное, что я успеваю пройти, надо будет попробовать отрубить его с той стороны, вжух, вжух, твою мать, тварь, от автора, народ, там мемчики в комментах, смешные даже есть, зацените, не пожалеете, глава 22, кап, кап, кап, капли крови падают на пол, кап, кап, кап, вокруг практически пустое пространство, потолок, потолок высокий, да, зал круглый, кап, посреди зала горит рамка портала, горит прерывисто, периодически мерцая, с каждой секундой мерцание усиливается, словно камешек в воду кидаешь, красиво, в голову лезет всякая хренотень, так, надо собраться, больно, болит голова, нет, не совсем, болит ухо, и я даже понимаю почему. Я, можно сказать, вижу причину собственными глазами. Изнутри начинает подниматься глухой гнев. Та жуткая хрень не успела меня сожрать до того, как я шагнул в портал. Однако гадина успела мне напакостить постфактум, так сказать. И результат этой пакости я вижу перед собой. Своим сраным шипом она срезала мне половину уха. Точнее, не срезала, у него же нет режущей кромки, а оторвала. И теперь кусок моего прекрасного уха сейчас лежал на грязном полу. Боевое, мать его, ранение. Только медальку мне вряд ли дадут. По стенам зала побежали тени. Поднимаю взгляд и вижу причину. Ну кто бы сомневался, что эта гнида не станет довольствоваться малым. Но, как говорится, есть одно маленькое такое но. Хрен она сюда пролезет. Две передние лапы, башка со здоровенными жвалами и шланги, которые стреляют шипами. Вот полный перечень того, что смогло просочиться на эту сторону. Секунду мы тупо смотрим друг на друга, а дальше начинаем действовать одновременно. Да уж, нашел я время и место рефлексировать. Прыжок в сторону, одновременно отмахиваясь цепочкой с крюком на конце. Хаспади, хорошо, что я в скорость вкидывался, не жалел. Разминулся с лапами буквально на доли секунды, и вместо меня острые конечности вонзились в пол, туда, где я только что стоял. Туда же влетели шланги с пастями. Тварюшка атаковала молниеносно, вонзила и тут же потянула шланги обратно, вместе с моим ухом. Она его что, сожрала? Восклицательные и вопросительные знаки. Ах ты самка собаки, готовь седалище, тварь. Слегка подправляю полет крюка и резко дергаю на себя. Вложил всю силу, еще и корпус довернул. Небольшое сопротивление, и я с удовлетворением смотрю на еще подрагивающий шланг. Один, овца. Муравей и мутант замирает, а я понимаю, что сейчас меня будут убивать. И хорошо, если быстро. Поэтому мне не стыдно, ну вот вообще ни капельки. Неа. Подумаешь, на максимальной скорости свалил в сторону, еще и ментальными дисками вдарить успел, но это чисто на адреналине, а дальше членистоногая просто обезумела. Лапы и оставшийся шланг мелькали с такой скоростью, что хорошо, если я каждое второе движение замечал. Будь я на пару метров ближе, и все, не стало бы меня, аминь, все дела. Еще и звуки жуткие издавать начало, хрень дикошарая, но она же первое начало, между прочим. Так что сама виновата. Я же, переварив тот факт, что разминулся с жуткой смертью, начал, наконец-то, думать головой. Оббежав портал с обратной стороны, зашел с другого бока и снова пустил цепочку в дело. Мы же за гармонию и красоту, а что может быть прекраснее симметрии? Поэтому, вмазал максимально мощной ментальной атакой, чтобы муравей замер хоть на пару секунд и перестал изображать дирижера под спидами. Стоило ему замереть, как крюк полетел к оставшемуся шлангу. Рывок, подкрутка, очередной обрубок на полу и довольная мина на моем лице. Поправочка насчет симметрии, это не касается моего уха. В моем случае, целое ухо лучше, чем порванное. В случае муравья все наоборот. Двойные стандарты, да плевать вообще. Кто к нам с мечом придет, тот без шланга останется. Ибо ни хрен. Мутант от мира муравьев отреагировал неожиданно. Не, ну он гневно пострекотал. Куда ж без этого, нашел меня своими жуткими черными глазищами без намека на радужку и зрачок, даже не знаю, как это назвать, дернулся в мою сторону, а потом свалил, реально ощущение, что он просто решил вернуться обратно, сдался, понял, что ему не победить великого меня, то-то же, знай наших, тварь ты дрожащая, права не имеющая, кап, кап, а ухо жалко, как ни крути, интересно, если я умру, то где возражусь ли? И будет ли ухо на месте или таким и останусь. Поразмышлять над вариативностью будущего мне не дал цокот множества лапок по каменному полу. На выработанных за время путешествия по пещере рефлексах, метаю грузик в ближайшего муравья, выныривающего из портала. Не мутанта, обычного такого. Есть пробитие. Грузик входит четко в голову, сокращая популяцию пещерных муравьев-переростков на одного. Походу меня сейчас будут пытаться завалить мелочевкой. И не просто завалить, но оттеснить от портала. Вот чего, спрашивается, стоял, тешил свое самолюбие. Вместо этого надо было попробовать разобраться с настройками портала. Сколько он еще будет работать? По спине пробежала пробная партия мурашек. Стоило мне представить, что вся та толпа переместится сюда. Да они же сомнут меня, как пить дать. Надо попробовать пробиться к нему. Три тушки на полу. Две живые, до портала 1.5 метра, считай рядом, если бы не одно но, два но, Уже три, нет, четыре. Косяк, иглы во всех четверых. Грузик мелькает, цепочка крутится, ор мутится. Касаюсь рамки портала, перед глазами всплывает полупрозрачное окно. Пытаюсь найти хоть что-нибудь похожее на кнопку выключения, но ничего подобного не вижу. Должна же она быть, по логике вещей. Вот только где, шаг назад, так как через прозрачную менюшку летят вполне себе материальные жвала. Игла, взмах цепочка и грузик пробивает очередную черепушку. Еще шаг назад, очередная игла, еще одна. Да, когда вы успели понабежать их тут уже штук 5, уже 4, снова 5, 6, 7. Следующую пару минут я потел, извивался ужом, метал ментальные иглы и диски, продолжал потеть, крутил цепочкой и крушил черепушки, лапы, да и просто бил, куда получалось. Однако, несмотря на все мои усилия, количество муравьев постепенно увеличивалось. Выведенная в угол зрения менюшка показывала, что шкала ОР заполнилась уже на 310 пунктов. И как бы мне не хотелось открыть восприятие, я понимал, что здесь и сейчас мне явно не хватает силы. Ну, не получалось ваншотить эту мелочь. Точнее, не всегда получалось. Дилемма, мать ее, надо что-то решать. И делать это срочно. Рискнуть и попробовать все-таки открыть кота в мешке, или взять проверенное. Да плевать, вывожу же пока, вывожу, с напрягом, но получается. Главное, чтобы не окружили. Так что продолжаем держать курс на уникальность. Еще минус один муравей и плюс 12 ор. Таким образом у меня сейчас восприятие. 0, 305, 500, осталось чуть меньше 800 очков развития. С муравьишек падает от 10 до 20. Итого, еще штук 30 надо помножить на 0, в худшем случае 40. Ну что сказать, работаем. А ведь если задуматься, то раньше один их вид внушал мне, если не ужас, то опасение. Да и сложнее, что ли, было. А сейчас вроде и сложно, опасно, но не критично. Вот он опыт во всей своей красе. Хорошо, что здесь места много. Так-то в узком месте у меня было бы меньше шансов, но это не точно. Пока же я прыгаю как сайгак, стараясь избежать окружения, и пока что у меня это неплохо получается. Вот только о том, чтобы приблизиться к порталу, даже речи идти не может. Ну, значит, буду тянуть время, надеясь, что он в итоге схлопнется сам по себе. Пока отбиваюсь от членистоногих, периодически посматриваю в сторону светящейся поверхности, и мерцает он все чаще. Причем интенсивность мерцания возрастает, когда с той стороны сюда муравьишки пробегают. Такой своеобразный сигнал, что идет новая партия членистоногих суицидников. В целом-то неплохой такой конвейер получается. Шлеп, я еле успел отскочить. Задумался, отвлекся, что во время боя непозволительно, и пропустил появление той особи, которая плюется едкой жижей. Фу, вонять сразу начало сильнее. И ведь самое обидное, что плюется это муравей в меня безнаказанно. Мне до него сейчас не пробиться. Хотя я, на-ка, пустил сразу три иглы и спустя секунду еще пару дисков. Судя по звукам, ему не понравилось. Прямо от слова совсем. Слышь, не нравится, пошел нахер отсюда. Это место не для тебя сделано и не для таких, как ты. Не ходи, не засирай пол. Никому ты тут не нужен. Тебя не звали сюда, тебе не рады. Уйди отсюда и больше никогда не приходи. Так понятно, шлеп? Походу, непонятно. Вот ведь твари безмозглые. И чего, спрашивается, вообще докопались до меня, шли бы за гоблинами охотиться. Нет, надо все-таки что-то делать с этими харкающимися муравьями. Это ладно, он пока один. А если их несколько тут будет, обычной мелкоте-то плевать на их плевки. С них просто стекает. Пуф. Муравьишка сбоку подпустил газку. Тут же стараюсь оказаться подальше от этого сомнительного облака. Помнится, я уже имел глупость вдохнуть подобную субстанцию, и штырило меня тогда знатно. Да ну нафиг повторять такое, а ведь он отличается от основной массы, жопка у него больше. Надо таких гасить до того, как они загазят меня. Эй, членистоногие, хотите шутку? В паре шагов от меня шлепается очередной едкий плевок. Не хотите? А я все равно расскажу. Замечаю очередного пердуна, ментальная игла, чтобы не успел газануть, и тут же разбиваю ему голову. Повреждения, несовместимые с жизнь, явно. Ну так вот, вы вообще в курсе, что у муравьев геи в жопке не кислые, а сладкие? И чего они, спрашивается, все вдруг замерли? Неужели поняли, что я им сказал? Да не, бред, они же безмозглые, тупицы, болваны, прит. Что-то меня понесло, видимо, все-таки успел чутко нюхнуть тех газов. Ну так вот, убиваю парочку ближайших, у вас у всех тут жопы сладенькие, потому что вы педики, ахахахаха. Бросаю им предъяву в морды, следом бросаю веером ментальные иглы и бросаюсь сам. Брошенный грузик отбрасывает уже мертвое тело бросившегося мне навстречу муравья. Хм, что-то мне подсказывает, что я все-таки попал под газовую раздачу. Шлеп, мазила, показываю косому муравью левой рукой фак, правая в этот момент живет своей жизнью, кроша черепушки окружающей мелочи. Портал мерцает все чаще, создавая эффект стробоскопа. Сюда бы еще музыку, и вообще крутяк было бы. Кручусь во все стороны, размахивая цепью и оглушая ментальными дисками подобравшихся опасно близко ко мне муравьев. Шлеп, шлеп, ха-ха, мазила, точнее, мазилы. Этих плевателей уже двое. Вот ведь гады, и откуда только у них слюны столько берется. Очередной фак в их сторону. А дальше я чуть не пропускаю проход в ноги от слишком шустрого муравьишки. Ну да у меня есть уважительная причина, они мне в ответ факи показали. Вообще охренели в край. Кручу-верчу, цепью башки пробить вам хочу. Продолжаю геноцид насекомышей. Кстати, отвлекся и чуть не забыл. Очередная порция ору летает в восприятие. Хорошо идет. Еще пару раз так слить весь запас и будет прям огонь. Кстати, огонь. Муток же вроде научился огнем кидаться, а я чем хуже? Начинаю левой рукой вырисовывать фигуру огненной ловушки, но это оказывается сложнее, чем я предполагал. Пфффф. Тело само реагирует на раздавшийся за спиной звук и прыгает вперед и влево. Быстро разбираюсь с оказавшимися в опасной от меня близости муравьишками и оборачиваюсь на звук. Как и думал, очередная вонючка подкралась и решила угостить меня своими галлюциногенами. Четко я оттуда свалил, вроде даже не зацепило. Страшно даже представить, с какими бы мультиками я столкнулся, если бы остался на месте, и меня накрыло целиком. Лови ответочку, левой рукой вырисовываю узор, но где-то косячу. Причем понимаю это уже в конце, когда вместо печати в муравья летит огненный сгусток. Небольшой такой, с теннисный мячик, но ведь это явно не то, что изначально предполагалось. Видимо, конкретно у этого муравья довольно хорошо развита жопочуйка. Иначе как объяснить, что он довольно шустро рванул от меня прямо в облако газа. Бумф, ух, йо-йо-йо-йо. Стоило огненному сгустку влететь в газовое облако, как раздался неслабый такой взрыв. Ладно, я не слишком близко еще стоял. Мне лишь волосы чуток подпалило да тряхнуло слегка. А вот муравьишек, которые находились в облаке, приложило знатно. Большинству просто оторвало разное количество лапок. Но вот парочке конкретно так не повезло. У одного голова поссорилась с телом и решила жить отдельно. Второму, походу, тому самому пердуну, разорвало всю шфилейную часть. Однако постоять порадоваться свершившейся справедливости не дал шум за спиной. Черт, там же плюющиеся муравьи были. Прыгаю вперед по диагонали, одновременно разворачиваясь на шум. Ну что сказать, я был прав насчет плевальщиков. Вот только слегка ошибся со способом атаки. В рукопашную решили пойти, тварюшки, точнее, в ротопашную, пара ментальных дисков в морду, а следом опускаю грузик на башку пытавшейся напасть на меня со спины гадине. Бью практически в упор, расстояние полметра максимум. Сразу же бросаю пяток здоровенных шипов, и снова бью грузиком. Стараюсь попасть в предыдущее место попадания, так как с первого раза пробить черепушку не получается. На-на-на, бью очень быстро, не давая ему очухаться. Жвалы размером с мою руку как бы намекают, что если они на мне сомкнутся, то моя песенка спета. А во, за эту тушу отвалили целых 40 ор. Довольно оглядываюсь по сторонам и замечаю некую странность. Один из мелких муравьев прошмыгнул обратно на ту сторону. Странно, к чему бы это? Шлеп. Ну да, конечно. Как я мог про тебя забыть? Непродолжительная битва, взрыв и убийство кислотного муравья принесли мне еще в сумме порядка 200 единиц ор. Сразу вливаю их в восприятие, получая в итоге 435-500. Ну вот же, вот, другое дело. Глаза боятся, руки делают. Осталось еще одну полную шкалу залить, и я стану обладателем чего-то, если и не уникального, то ну очень редкого. Я прям уверен в этом. Отрываюсь от процесса любования циферками и с недоумением смотрю на портал. Вот вроде мерцал все время, внимания не обращал почти на него, а тут вдруг загорелся ровным светом. Это ж неспроста. На всякий случай делаю шаг назад. Хм, как так? Кстати, получилось, что я стою прямо напротив портала. Вроде все время старался держаться сбоку, А тут ни с того ни с сего стою такой нарядный перед парадным входом. Вглядываюсь в горящую ровным голубоватым светом поверхность, словно надеясь увидеть, что происходит на той стороне. Муравьишки еще чет напор сбавили, словно готовятся к чему-то. Или не к чему-то, а к кому-то. От пришедшей в голову мысли глаза начинают непроизвольно расширяться, ноги семенят, стараясь унести меня подальше от ставшей потенциально опасной рамки портала. Мама-а-а. Да, мне немного стыдно, что я завизжал, но, в свое оправдание могу сказать, что большинство на моем месте еще бы и обмочилось. Инфосотка. Эта херня не свалила в закат, как я предполагал. Она, мать ее, задница хитрожопая, отвлекала мое внимание своими вонючими, в прямом и переносном смысле этого слова, миньонами. Да еще и поближе к порталу загоняли меня. И как я сразу-то не понял. С другой стороны, а кто бы понял, я вообще ну ни разу не ожидал наличия столь злобного и изощренного разума в этой хитиновой башке. Мой кошмар наяву буквально вылетел из портала, как пробка из бутылки шампанского, и полетел прямо на меня. Еще и пасть свою раскрыл, чтобы я точно обделался. Я семенил спиной вперед, словно загипнотизированный, смотря в черные буркала мчащиеся на меня смерти. Шаг, еще шаг, но чего стоят мои шаги по сравнению с его. Ёпт, спотыкаюсь об тушку мертвого муравья и шлепаюсь на задницу. Ух, мамочки. Башка твари замирает в полутора метрах от меня. Смотрю, как сверху падают ее лапы. Чисто на рефлексах раздвигаю ноги в стороны, чтобы их не проткнули. Ух ты, да я почти на шпагат сел. Не думал даже, что так умею. Точнее, раньше точно не умел. Бздым. Острые концы вонзаются в считанных сантиметрах от моих тестикул, которые, словно чувствуя всю остроту момента, еще и сами чутко подтянулись. По спине пробежал табун мурашек. Секунду мы смотрим друг на друга, после чего я делаю кувырок назад, не сводя ног. Да я, мать его, акробат. И все это с улыбкой. Ведь муравьище-то, кажись, застряло. Ну что, тварь, сейчас я тебя убивать буду. От пережитого стресса меня потряхивает. Улыбаюсь от нервов. Скорее, даже скалюсь. Сейчас я тебе отомщу, гадина, за весь испытанный мной ужас. Словно понимая, что сейчас их старшего братюню будут убивать, на меня бросаются остатки мелочи. Их немного, так как большую часть подавил сам здоровяк. Вдобавок часть из них коцаная. Так что на то, чтобы с ними разобраться, у меня уходит от силы полминуты. Твоя очередь, обращаюсь к муравью-переростку, который все это время не сводил с меня своих жутких буркал. И тут портал наконец-то схлопывается, оставляя на этой стороне большую часть желающего убить меня монстра. Улыбка, все это время блуждавшая на моих губах, моментально гаснет. С одной стороны, на этой стороне осталась половина, ну ладно, большая часть, мутанта. С другой стороны, этот обрубок больше ничего не сдерживает. А я, уверившись, что тварь крепко засела и точно не сможет выбраться без посторонней помощи, подошел слишком близко. Божечки, все, что успеваю сказать, с трудом сглотнув вставший в горле ком, перед тем, как монстр дергается в мою сторону. От автора. Уважаемые читатели, вынужден сообщить, что до конца книги главы будут выходить 5 раз в неделю. Прошу понять и простить. Глава 23. ННА. 3 крупных ментальных иглы устремляются в сторону монстра. Вжух, вжух. Лапы пролетают в опасной близости от лица, когда муравьище вслепую машет ими, в попытке меня зацепить. И это у него только что почти получилось. Срываюсь с места, в надежде разорвать дистанцию. Все же у меня есть некое преимущество. И нет, это не мозги, которые меня в последнее время слегка подводят. Мое преимущество – это время. Время, пока жаждущая меня прикончить тварь не истечет кровью, или что там у нее. Поэтому тактика до предельного проста. Бей и беги. Успеваю отбежать всего на несколько шагов, когда мутант приходит в себя и снова бросается в атаку. В этот раз использую диски. Практика показывает, что, несмотря на необходимость чуть большего количества времени и концентрации для их создания, в эффективности они выигрывают. Вот и в этот раз не подводит, мои хорошие. Только вот неожиданно передо мной возникает одна, пока что малюсенькая проблемка. По телу пробегает волна легкой слабости. Не критично вроде, но звоночек тревожный. Видимо, запасы энергии или что там необходимо для активации ментальной атаки, начинают показывать дно. Так что сейчас у нас тут классическая битва на истощение. Что утечет раньше, моя энергия или жизнь из тела муравья? Надеюсь, последнее. Вообще не понимаю, как с такими травмами жить можно? Да мало того, еще и так резво перемещаться. Очередной рывок в мою сторону чуть не делает меня зайкой. Ну не должны живые существа перемещаться с такой скоростью. Это что за игра такая, где шансы на выживание стремятся к нулю? Хотя тот тип, что настраивал мою капсулу, говорил что-то о другом мире и создании приближенной к реальности виртуальной модели этого мира. Если это так, то к демонам такой мир, если там подобные твари существуют. В любом случае, если я отсюда выберусь, то больше под землю ни ногой. Точнее, не если, а когда. Да, когда. Надо сохранять оптимизм. Очередные три диска устремляются в голову твари, но монстр взмахивает лапами, и в цель попадает всего парочка. А вот это уже плохо. Ведь после трех дисков он стандартно отрубался на пару секунд, что давало мне возможность разорвать дистанцию. Ух, ёпт, это было опасно. Как и предполагал, очухался он явно быстрее и тут же снова атаковал. Нет, так дело не пойдет. Надо что-то менять в своей тактике, так как она явно дает сбой. Бью в упор иглами, и пока мой спарринг-партнер в нокдауне, бегу. Но только не от него, а наоборот, навстречу ему. Точнее, не совсем так. Бегу вдоль тела, решив лишить его мобильности посредством ампутации парочки конечностей. Грузик летит в суставы, выбивая их к чертям. Жаль, что времени у меня практически нет. Получается справиться только с одной лапой, а у него их еще пять осталось. Муравей приходит в себя, но, не найдя меня в зоне видимости, замирает, пытаясь понять, куда я подевался. Это дает мне еще секунду. Подлетаю к задней лапе и ломаю очередной сустав. Шиу-у-у. Удар лапой приходится вскользь, но даже так я пролетаю пару метров. Влетаю в мертвые тела мелких муравьев. Больновато, но лучше так, чем на камне. Времени отлеживаться нет, поэтому стараюсь сразу же вскочить на ноги. Казалось бы, в чем проблема? Но, блин, скользко. Капец с них, оказывается, жидкости всяких натекло. Мутант опять бросается на меня, но вот только не учитывает характер повреждений своего опорно-двигательного аппарата. В результате проносится мимо, а ведь мог в меня. Бррррр. Пользуясь подвернувшимся случаем, ломаю очередной сустав, и тут же бегу в сторону его полузадницы. Буэ, какая же вонища. Главное, не наступить в это гамно. Обувь потом замучаюсь отмывать. Течет с него знатно. Этакая полюция на максималках. Очередной удар и минус еще один сустав. Ну посмотрим теперь, как ты на двух лапах побегаешь. К передним я соваться не рискнул. Слишком близко они к башке, а там жвала, большие и острые. Упертый гад, несмотря на переломанные лапы, щелкает жвалами, свистит, но крутится в мою сторону. В разы медленнее, чем до этого, но в любом случае довольно шустро для такого состояния. Сдавайся уже, чего мучаешься. И ведь реально мучается, но борется до конца, достойно. Так и замираем на расстоянии метров трех друг от друга. Он стоит и таращится на меня, слегка подрагивая усиками. А на меня накатывает очередная волна слабости. Еще и голова начинает потихоньку кружиться. Больно затяжной бой получился, с полной выкладкой и задействованием всех явных и скрытых ресурсов. Каким-то внутренним чутьем понимаю, что сил хватит только на одну ментальную атаку. Руки, впрочем, как и ноги, дрожат как у алкоголика. Еще и тошнота поднимается откуда-то снизу. Вот смеху-то будет, если я его заблюю. Обидится на меня, наверное. Меня бы такое явно в восторг не привело. Усики двигаются все быстрее, жвала пощелкивают, передние лапы подрагивают в напряжении. Это все неспроста, зуб даю. Пытаюсь сконцентрироваться, но с каждой секундой сделать это становится все сложнее. В голове бьется одна мысль. Надо бить, или я просто сейчас грохнусь, и меня сожрут. Сдохни. Прыгаю в сторону башки, выбрасывая вперед грузик на всю длину цепочки. Опередил противника на доли секунды. Видимо, он тоже готовился к последней атаке. Только нечего хлебалом щелкать. Достал пистолет, стреляй. В то место, откуда я стартанул навстречу жуткой морде, из усиков на башке твари, ударил электрический заряд. Он и так может. От страха я ударил на всю оставшуюся мощь. Получился ментальный шипастый шар, размером в два кулака. Да и грузик наконец-то достиг цели, влетев в глаз муравьища. Шар влетел в башку, и шипы, увеличившись в три раза, буквально разрывают его башку изнутри. Очередная волна слабости накрывает резко, отчего ноги подгибаются сами собой. Еще и неудачно наступаю на внутренности мертвого муравьишки, подскальзываюсь и лечу вперед. Буэ. Желудок выбирает именно этот момент, чтобы почиститься, и поток желчи устремляется в морду монстру, точнее в то, что от нее осталось. Полный пепел, организм, исчерпав все резервы, просто отключается. Глаза открываются не сразу, а когда открываются, то я тут же их закрываю. Окружающее пространство кружится и вертится, словно я на карусели. Однако с закрытыми глазами еще хуже. Давно я таких вертолетов не ловил. Приходится снова их открывать, усиленно борясь с тошнотой. Поворачиваю голову в бок и тут же с силой зажмуриваюсь. В этот раз, чтобы не видеть, как мне откусывают голову. Проходит секунда, другая, но голова на месте и также продолжает кружиться. Пересиливая себя, я открываю один глаз. Одним глазом-то смотреть не так страшно, так ведь, жвало на месте. Еще и черный глаз, не моргая, таращится на меня. Жуть. Открываю второй глаз и вижу свою цепочку на месте второго глаза монстра. Хорошо зашло. Спускаюсь взглядом по цепочке в поисках второго конца. Нахожу его в своей правой руке. Пытаюсь пошевелиться и с удивлением отмечаю, что у меня получается. Со скрипом и треском, но получается. Скрип и треск – это, если что, метафора. Изо рта монстра вытекает какая-то жижа, образуя хороших таких размеров лужу. И эта лужа приближается к моей голове. Фи, какая гадость. Начинаю резкие телодвижения, стараясь отодвинуться как можно дальше. Пытаюсь сесть, но резкое головокружение чуть не швыряет меня обратно на пол. Опираюсь рукам. Буе. Меня опять выворачивает. И снова на морду твари. Дабл-блю-эбл, блин. Вонища стоит, мама не горюй. Надо валить отсюда, пока меня снова не вырубило. Вот смеху-то будет, если, одержав победу над таким серьезным монстром, окочурюсь от его вони. Ну да, мне как-то не до смеха. Поэтому где-то ползком, где-то на карачках, пытаюсь выбраться на чистое место. Как назло, за время махача оказался в самом центре бойни. Все скользкое и склизкое, куда ни плюнь. Еще и цепочка не сразу досталась. Видимо, зацепилась за что-то. А бросать мою верную подругу ой как не хотелось. Пришлось несколько раз дергать на себя. А в моем состоянии это было довольно непросто и требовало кучу сил.